Глава 13. Напросились. Верхом на зубастике я молнией устремляюсь на север. Позади громко ревет мушка, провожая мужа на грядущий бой. Огромная дракониха, усевшаяся на шпиль башни, кажется, пополнела. И живот округлился, как бочка. «Она у тебя часом не в положении, старина?» — мысленно спрашиваю крылатого друга. Зубастик оборачивается ко мне с офигевшими глазами. Его зрачки расширены от удивления, а чешуя на лбу слегка приподнята, как будто он только что осознал нечто невероятное. «Неужели до этого тебе даже в голову не приходило? Ну ты даешь, морда!» Колонна машин с таврами моментально отстает от нас, что неудивительно. По воздуху перемещаться намного быстрее. К тому же рогачи еще не совсем привыкли к железным повозкам, как они называют бронемобили. Пока дружина погрузится, пока гвардейцы за рулем разгонятся, я уже буду на месте. Найти пропавших тавров для меня не проблема. С собой я прихватил обломки рогов Великогорыча. Раз они используются как телепатические антенны, то мне хватит навыков подключиться к ним. Все же память Булграма я давно уже прошерстил и знаю, как тавры ищут своих. Связь быстро налаживается, и я смутно ощущаю своих дружинников. Их мысли и эмоции вспыхивают передо мной, как далекие огоньки. «Зубастик, чуть левее». «Кла-кла!» — отзывается дракон, мгновенно отклоняясь в сторону. Мощные крылья изменяют направление полета, и мы плавно маневрируем среди облаков. Приближаются густо заросшие склоны гор. Сверху, за зелеными кронами, не видно логова похитителей. Но зачем телепату видеть своих врагов? Гораздо интереснее гулять у них в головах. По моему приказу, Зубастик спускается по наклонной траектории, словно реактивный бизнес-джет. Летит дракон плавно, без встряски, и я вскакиваю на ноги. Ловкость физика позволяет мне серфить на драконьей спине, словно на морских волнах. В черный доспех давно уже приоделся, его матовая поверхность поглощает свет, делая меня почти невидимым в сумеречном небе. Деревья расступаются, и показывается полянка с кирпичным одноэтажным зданием. Квадратная коробка, хоть и низкая, но широкая, внутри свободно разместятся человек 20. Самое приятное, строители сэкономили на кирпиче и сделали мансарду полностью стеклянной. Вот туда я резво и сигаю. Звон стекла, контролируемая посадка и обомлевшие похитители с автоматами. «Что, не каждый день к вам с неба падают гости?» С усмешкой распрямляюсь и разгибаю колени. Одновременно показываю пальцем вверх. «А туда гляньте». Похитители так прифигели, что послушно вскидывают глаза к потолку. Тут же вздрагивают и вжимают головы в плечи. Да и попробуй тут не вздрогнуть, когда смотришь в разъявленную пасть дракона. Зубастик выглядывает сквозь проем в крыше. Его глаза сверкают, а острые, как бритва, зубы блестят в полумраке. Дракон, довольный вниманием, громко щелкает челюстями, издавая устрашающий звук «Кла!». Пока противник растерян, грех не атаковать. Десяток пси-ножей вонзаются в головы ближайшим автоматчикам. Они падают без сознания, не успев даже вскрикнуть. Следующим рядам достается голод тьмы. Помещение наполняют пронзительные крики под аккомпанемент скрежета невидимых стальных зубьев. Оставшиеся бандиты наконец-то открывают по мне огонь. И года не прошло. Я не обращаю внимания на автоматные очереди. Скачут свинцовые шарики по черному доспеху. И пусть скачут. Уж лучше я уделю все свое внимание трем магам. Целых три. Это же такое поле для тренировок. «Давай, Серега», — бросаю Стейросову. «Замутим громокамень какой-нибудь». «Но я еще не умею ни в какой громокамень». В испуге вопит легионер-каменщик. «А как же экспромт?» — усмехаюсь. «Ладно, я сам. А ты пока просто смотри. Хватаю ментальными щупами оба дара легионера. По заученной схеме произвожу огнепад, техника, объединяющая молнии и огонь. Что получится, не знаю, ведь методы молниевиков и огневиков, хоть и схожи, имеют свои отличия и нюансы. Внезапно из моих рук вырывается лавина камней, окутанных электрическими разрядами. Камни сверкают в воздухе, словно миниатюрные грозы, и обрушиваются на магов с сокрушительной силой. Неплохо получилось. Один противник сразу падает замертво, а два других едва держатся. Добиваю простыми молниями и пси-гранатами. По мне больше не стреляют. Последние автоматчики решили дать дёру. Еще один голод тьмы им в помощь. Сам обхожу большое черное облако посреди зала, полное воплей и железного скрежета. И двигаюсь в ближайшую каморку. Там лежат вырубленные два тавра. Живые и здоровые. Возвращаюсь в зал и сканирую мозги противников без сознания. На моих людей посмела поднять руку банда «Лимон». Негласные прихвостни вассалов бирюзовых. Ничего неожиданного. Жалко, что пленных тавров уже прочитал телепат, который успел слинять перед моим визитом. Но далеко он не мог уйти. Я хватаю рацию. «Студень, доложите обстановку, прием!» «Филин, студень!» — сразу докладывает старший гвардеец. «Оцепили территорию вокруг логова. Дороги перекрыты, сами приближаемся к цели. Через заграждение пытался прорваться один маг без доспеха. Похоже, телепат. Пока он тужился пробить щиты наших парней, те его подстрелили. Сейчас он в коме. Прием!» «Хе!» Телепат слабенький оказался. «Щиты у моей гвардии сделаны на совесть, и всяким недоучкам они не по зубам. Студень, то, что живой, это хорошо. Сберегите его для меня. Прочитаю мысли, а потом уже отправим в расход. Прием!» «Филин, есть сберечь», — рапортует гвардеец. «Кстати, там Сморкин еще топчется, у баррикад на дороге». «О, а я уже сам собрался к нему ехать». «Впусти соседа», — киваю. «Поговорим». Сморкин приезжает одновременно с колонной тавров. И хоть сосед взял с собой 20 гвардейцев, вид огромных таврантропов и дракона на крыше впечатлили его настолько, что они постарались спрятать автоматы за свои спины. А сам сосед явно пожалел, что вообще приперся. «Господин сосед, я радостно приближаюсь к Сморкину. Вы вовремя!» Сморкин, дворянин с бледным лицом и нервными глазами, заикается, оглядываясь на своих гвардейцев, которые все больше сжимались под взглядами тавров. «Вы на моей земле!» — наконец выдавливает он. «Господин Вещи Филинов, потрудитесь объясниться!» «Конечно!» Я указываю на входную дверь в здание. «Даже лучше, я покажу. Подойдите. Внутрь можете не входить, а то запачкаетесь». Сморкин бросает встревоженный взгляд на меня. Затем, помявшись, все же заглядывает внутрь, ступая по осколкам стекла. «Матерь Божья!» В комнате царит хаос. Тела похитителей, обломки стекла и запах озона от молний. Последствия голода — расчлененкой лужи крови, как после мясорубки. Банда «Лимон» пыталась похитить моих людей. Мой голос больше не веселый. «И почему-то их логово находится на вашей земле. Не хотите объясниться, господин сосед?» «Вы же сами понимаете, в горах легко укрыться», — сразу затараторил Сморкин. «Здесь леса, здесь тропы, лимонники-контрабандисты, которые тайком перетаскивают товары через ханьскую границу. Я не имею с ними ничего общего». «Конечно, не имеете», — киваю. «Раз вы все еще дышите, значит, я вам не верю. Но отныне моя гвардия контролирует всю вашу землю до тех пор, пока не вычистит всех бандитов. И подпишем договор об охранных услугах. Зачистка произойдет за ваш счет. Вы же не против, господин сосед?» «Нет», — тяжело роняет Сморкин. «Ага. А до тех пор вы побудете моим гостем», — указываю на бронемобиль. «Прошу в карету». Сморкин бросает отчаянный взгляд на свою гвардию, словно умоляя о помощи. Но те вдруг заинтересовались облаками на небе, да полевыми цветочками в траве. Еще и ремни автоматов перекинули через спины, всем видом демонстрируя свою невоинственность. Поняв, что боевая поддержка у него эффективная, Сморкин тяжело топает к бронемобилю. «Долго у себя я не буду держать соседа. За 2 дня прочистим его имение, избавимся от бандитов и наведем порядок. А потом отпущу Сморкина с испытательным сроком. Если вынесет правильный урок, то установим добрососедские отношения. А уже через 2 дня вместе с женами вылетаем в Москву. С собой я также взял роту гвардейцев и тавров-дружинников. Ну и телохранителей ящера-людей. Ах, да, еще и змейку с дубным. Общение с бирюзовыми обещает быть горячим, а потому не стоит пренебрегать живой силой. Тем более, что Стежкову устраивают осенний бал. Мои бывшие враги и боярские союзники не забыли позвать и меня с супругами. Какая честь, я искренне польщен. А заодно и обклеен энергопластырями, просто на всякий случай. Будет неплохая разминка перед церемонией в Кремле. К этому времени мы уже почистили всех лимонников. Земли Сморкина полностью освобождены от наемников. К сожалению, знали бандиты немного полезного. Их лидеры были лишь пешками в игре, не обладающими серьезными сведениями или стратегическими планами. Но и я ничего не потерял, наоборот, только приобрел. В процессе операции гвардия обнаружила несколько тайников с оружием и припасами, которые пригодятся бойцам. Более того, удалось захватить важные документы, указывающие на сеть контактов и потенциальных союзников банды, что может помочь в дальнейших действиях против бирюзовых и их вассалов. Что же выиграли бирюзовы? Тот телепат в коме успел сообщить кому-то по телефону несколько сведений о таврах, однако ничего секретного там не было. Так, общая информация о рогатых иномирянах и их обычаях. Со всей этой бандитской мелочью не забыл я и об организации, а потому урвал несколько часов для более интенсивного развития Стаиросова. Еще и всех легионеров предупредил, что, возможно, в скором времени грядет сильный враг, а потому сейчас не время загорать на морском пляже. Надо качаться и расти. Дома Кира с Гепарой встречают нас радостно, чего не скажешь о скелете попугая. Мой заклятый враг выглядит измотанным рыжиком, но еще полным сил и злого намерения спереть у меня очередную вкусняшку при любой удобной возможности. «Шеф, соскучился по Кеше», — улыбается Кира, заметив, как я пристально смотрю на тварюгу на ее плече. «До смерти», — соглашаюсь, отчего некромантка счастливо смеется. Бал уже завтра, а жены срочно принимаются за приготовление. Гепара помогает девушкам, а Кира уходит работать, оставив мне Кешу. Усевшись на карниз для штор, попугай злобно зыркает в мою сторону. «Когда-нибудь я обязательно добавлю в легион некроманта, обещаю дурацкой птице. А потом заставлю тебя закопаться глубоко в землю, как собачьи кости». Конечно, у мертвия нисколько не пугается угрозы, что неудивительно. У меня не могло бы быть слабовольного главного врага. Только бесстрашная тварь из самого ада. «Кешечка, иди сюда, мой сладкий. Я тебе клювик почищу». Раздается голос Киры из коридора. И попугай послушно уносится к хозяйке. Что ж, пора и мне делами заняться. 1,5 дня уходит на разъезды по городу. Сначала навещаю Алису с Василисой в Валентино, чему красавицы-помощницы очень радуются. После корпорации заезжаю в академию к декану. «Да-да, Данил Степанович», — кивает Морошкин. «Фирсов уже сообщил о вашем желании закончить учебу экстерном. Я ничего не имею против. Составим расписание экзаменов, и вы будете сдавать их согласно графику». «Благодарю, господин декан». Не думал, что выйдет так просто. «Спасибо старому ликвидатору, что позаботился». На следующий день Суматоха перед балом начинается рано вечером. Жены бегают по всему дому в отчаянных поисках сережек или колготок. Даже лакомка, обычно всегда с лукавой улыбкой, сейчас выглядит сосредоточенной, словно готовится к тяжелому бою. Наконец, мои благоверные собираются, нарядные и красивые. Все они одеты в элегантные желто-коричневые платья, оттеняющие их естественную красоту и символизирующие цвета глаз филина, нашей гербовой птицы. «Мелиндо!» — с упреком произносит Альва, глянув на мой смокинг. «Почему у тебя красная бутоньерка? Надо желтую!» Она моментально формирует в руке желтую розу и заменяет цветок на моем лацкане. «Теперь порядок», — удовлетворенно заявляет Альва, улыбаясь. «На балу мы производим фурор. Все благодаря единому стилевому решению лакомки. Гости не могут отвести взглядов от стройной фигуры моей главной жены. Утонченное желто-коричневое платье подчеркивает каждый изгиб ее тела. Пунцовые от восторга Лена, Света и Камила тоже купаются в лучах чужого восхищения. Что ж, так и задумано. Я вывел своих жен в свет не только для того, чтобы они отдохнули, но и чтобы они ощутили высокое положение нашего рода. Их ослепительный вид и наше уверенное поведение служат напоминанием всем присутствующим о нашей растущей силе и титулованном статусе. Я же, как обычно, уделяю первоочередное внимание закускам. Заодно поглядываю на гостей, изучая лица. Боярин Бирюзов держится в другой стороне зала, словно бы специально подальше от меня. А рядом с ним возвышается скалой Василий Быков, гранд-мастер камня. Носорог почти не уступает габаритами могучим таврам. Ему чертовски не идет смокинг. Эта гора мышц аутентичнее выглядела бы в шкуре мамонта с дубиной в руке. «Спаситель?» — окликает меня сзади мелодичный голос с требовательными нотками. «Ты подумал о моих словах?» Горнарудова, как всегда, стройна, изящна и юна. Последнее не относится к подкрашенным глазам с жестким блеском. Это точно не глаза молодой девочки. «Жанна Валерьевна!» Любезно целую протянутую руку. «Я всегда думаю о ваших уроках, наставница». «Я не об этом, спаситель», — поджимает губы баронесса, все же польщенная. «Что насчет моей Настеньки? Женишься на ней?» «Такие вопросы нельзя решить в одно мгновение», — качаю головой. «Неужели? А, по-моему, со своими женами ты быстро все решил». Жанна бросает взгляд на моих благоверных. «По-моему, вас это никак не касается», — с вежливой улыбкой отвечаю, но баронесса явно уловила красные границы, которые ей не стоит переходить, если не хочет серьезно поссориться со мной. «Я лишь привела пример», — отступает Жанна. Она сбавляет обороты, и дальше мы общаемся на нейтральные темы. Когда баронесса уходит переговорить с другими гостями, на пороге зала возникает гвардейец из моей группы сопровождения. Боец срочно спешит ко мне. Разговаривающая с Меньшиковой лакомка встревоженно оглядывается на нас, но я подаю ей знак не отвлекаться от княжны и держать марку. Не уходят от моего внимания и злорадные взгляды Быкова с Бирюзовым. «Проблемы?» — коротко спрашиваю гвардейца. «Большие, шеф. Через одно имение от Сковородщины собралась мощная группировка вассалов Бирюзовых. 500 бойцов. Артиллерия, боевые маги». «Ага», — обдумываю услышанное. «А в Москве разве порядок?» «Нет», — вздыхает гвардеец. «К усадьбе приближается рейдерская группа. Численность неизвестна. Наша гвардия покинула базу, но неизвестно, справится ли с угрозой». «А что, охранка как-нибудь реагирует?» «Никаких сообщений от силовиков не было», — качает головой гвардеец. «Прикажите доложить туда обстановку». «Смысла нет», — качаю головой. «Все, что успеет сделать охранка, это звякнуть Бирюзову и сделать ему нагоняй. Но тут еще вопрос, есть ли повод для нагоняя. Война с Хань закончилась, и внутреннее разбирательство между дворянами снова легитимно. а Бирюзов считает себя оскорбленным из-за сковородщины. Кроме того, даже если охранка и обругает Бирюзова, он может пойти на риск вызвать ее гнев, лишь бы уничтожить мой род, а там будь что будет. «Всему роду боевая готовность», — коротко бросаю гвардейцу и шагаю через зал прямиком к Бирюзову с Быковым. «Да они уже только и ждут меня». Но чего они никак не ждут, это ухмылки на моем лице. «Значит, сегодня мы, наконец, покончим с этим?» Бросаю я в лицо боярину. «Верно», — немного растерянно произносит Бирюзов. «Сейчас мне стоит сказать одно слово, и одновременно штурмуют твой московский дом и Турий Рог. Ты потеряешь весь род за один вечер. Быстрее к делу!» Прерываю я. «Мне плевать на твои предположения и прогнозы. Раз ты еще не сказал своего дерьмового слова, то надеешься что-то от меня получить. Что именно?» Быков, огромный и грозный, яростно басит, его голос гремит, как раскаты грома. «Два условия, щенок. Первое. Сюда поднимаются твои тавры из группы сопровождения, как свидетели. Второе. Ты вызываешь меня на Больмганг». Я удивленно смотрю на гиганта, а потом разражаюсь звонким смехом. Быков и Бирюзов переглядываются, явно не ожидавшие такой реакции. «Больмганг? Победитель получает все? И ради поединка вы затеяли столько шума, могли бы просто попросить». Я резко обрываю смех. «Будет вам Больмганг. Недолго, но вам хватит с лихвой».